День 25. Житие и страдания святой преподобной мученицы Февронии. Царствование нечестивого царя Диоклетиана. Жил в Риме епарх Анфим, имевший сына Лисимаха, которого он обручил с прекрасной девицей, дочерью сенатора Просфора. Заболев смертельно, Анфим призвал своего брата Селина и сказал ему: «Брат мой, вот я расстаюсь с жизнью и вручаю тебе сына моего. Будь ему отцом вместо меня, а он пусть будет тебе вместо сына. Когда я умру, поспеши соединить его браком с невестой его, дочерью Просфора». Выслушав брата, Селин пообещал ему сделать все так, как он просил его. Анфим же по прошествии 3 дней скончался. По смерти Анфима Диоклетиан призвал к себе Лисимаха и дядю его Селина. И, приняв их особо, сказал Лисимаху: «Помня любовь ко мне отца твоего, я хотел бы поставить тебя епархом вместо него, но до меня дошел слух, что ты питаешь склонность к вере христиан, поэтому я отложил свое намерение, пока выяснится, справедливо ли говорят о тебе. Пока же для испытания я решил послать тебя на восток, чтобы ты искоренил там христианскую веру, и когда возвратишься к нам, исполнив свое поручение, тогда будешь награжден от нас саном епархом». На такую речь царя Лисимах ничего не посмел возразить, так как был очень юн, имея отроду около 20 лет. Но Селин, дядя его, упавши к ногам Диоклетиана, сказал: «Умоляю тебя, великий и бессмертный царь, дозволь Лисимаху остаться здесь на несколько дней, чтобы вступить в брак с дочерью Просфора. И когда он сочетается браком, то с ним вместе пойду и я, и мы вместе сделаем все так, как повелит нам твоя божественная власть». Царь же сказал им обоим: «Сначала идите, куда я вас посылаю, и истребите христиан. Когда же исполните порученное вам дело, возвращайтесь сюда, тогда и я отпраздную вместе с вами брак Лисимаха». Услышав это, они не посмели произнести больше ни слова и покорно повиновались царю, взявши указ и войска, отправились на восток. Лисимах взял с собой родственников своего, Комета Прима, который был сын сестры матери его, и поручил ему начальствование над войском. Приехав на восток, они остановились в области Пальмира, и всех находившихся там христиан стали предавать различным жестоким мучениям. Одних жгли огнем, других отдавали на съедение зверям, а иных посекали мечом, и тело их выбрасывали собакам. Селин, дядя Лисимаха, был очень суров и бесчеловечен. Страх объял многих при виде жестокости Селина. Лисимах же был очень жалостлив к христианам, так как мать его была христианкой, и от нее он научился познанию Христа. Однажды ночью он призвал к себе своего родственника, Комета Примма, и сказал ему: «Уважаемый Прим, ты знаешь, что отец мой по вере был еллин и в язычестве скончался, но мать моя умерла христианкой, и при жизни своей старалась сделать меня христианином. Но, боясь отца и царя, я не мог сделать этого открыто, и дал матери обещание, что не погублю ни одного христианина и буду стараться сделаться другом Христовым. Теперь же вижу, что христиан жестоко мучает, убивая дядю мой Селин, и от этого сильно страдает душа моя, ибо втайне я хочу щадить христиан и тех из них, которые содержатся в узах, отпускать, чтобы они убегали и скрывались, где могли». Комет согласился помочь ему, и они заключили друг с другом соглашение, обязуясь взаимно щадить христиан. Как только они открывали где-нибудь церковь или монастырь христианский, тотчас же посылали туда втайне известие, предупреждающее о нашествии мучителей, и давали совет скрыться. Сверх того, Комет повелел единомышленным с ними воинам не хватать христиан на мучения, а схваченных повелевал отпускать. Пробыв в Пальмире довольно долго, Селин после того, как замучил многих христиан, захотел идти в Сивополь, город, лежащий в ассирийских пределах, входивших в состав подчиненной Риму области. В этом городе находился женский монастырь, стоявший из 50 монахинь, игуменья которых, Вриенна, была ученицей блаженной игумени Диаконисы Платониды и строго исполняла правила своей наставницы. Устав Платониды был такой. В пятницу ни одна из сестер не должна была работать, но все собирались в церковь и с утра до вечера молились или читали божественные книги. Сначала до 3 часов утра читала сестрам сама Диакониса Платонида, а потом она отдавала книгу Вриенне, приказывая ей читать до вечера. Точно так же делала потом и Вриенна, которая, приняв после смерти своей наставницы начальствование в монастыре, во всем подражала ей. У игумени Вриенны воспитывались и приготовлялись к иноческой жизни две торковицы – Прокла и Феврония. Прокле было 25 лет, Февронии – 20. Феврония была племянницей Вриенны, то есть дочерью ее брата, и блистала такой дивной красотой, что ни один художник не мог бы в совершенстве изобразить цветущего благолепия лица ее. Эта красота очень беспокоила Вриенну. И она много думала, как бы сохранить Февронию целомудренную вдали от соблазнов мира. Все сестры монастыря принимали пищу ежедневно только по разу, к вечеру, и то в очень малом количестве. Но Вриенна повелевала Февронии поститься до другого дня, чтобы она целый день оставалась без пищи и вкушала только к вечеру другого дня. Она надеялась, что благодаря такому воздержанию поблекнет красота Февронии. Феврония, желая умертвить плоть свою, прилагала с своей стороны все силы к столь великому воздержанию и никогда не ела и не пила до сытости, но жажда ее голодом, многими трудами и подвигами неуклонно изнуряла плоть свою, воздерживаясь сверх того и от сна. Постель ее состояла из одной голой доски без всякой подстилки. В длину она имела 3 локтя и в ширину 1,5 пяди. Изнуренная чрезмерным постом, Феврония забывалась сном на этой доске или на голой земле, и притом на самое короткое время. И когда дьявол с сонными видениями покушался соблазнить ее, она тотчас же вставала, падала на землю, распростершись крестообразно, и молилась Богу с горькими слезами, чтобы он избавил ее от дьявола. Потом, взяв книги Божественного Писания, она прилежно читала их и получала от них духовное наслаждение. Феврония была от природы настолько любознательна и остра умом, что ее уму много удивлялась сама Вриенна. По пятницам, когда все монахи собирались в церковь для чтения Слова Божия, игуменья Вриенна поручала Февронии читать Священное Писание. А так как вместе с монахинями в храм часто приходили слушать духовные поучения и мирские женщины, то Вриенна приказывала Февронии читать за завесою, чтобы она не видала этих женщин и их украшений, о которых она ничего не знала. И распространилась добрая молва о блаженной Февронии по всему городу. Повсюду хвалили ее познание и ум, ее красоту и добронравие, ибо она была кратка, смиренна, целомудрена и украшалась добродетелями. Услышала обо всех этих качествах святой девица одна женщина сенаторского рода именем Иерия и сильно захотела видеть Февронию и беседовать с ней. Эта женщина принадлежала к еленской вере, была молода летами и уже овдовела, прожив с мужем своим всего только 7 месяцев. По смерти мужа она проживала в доме своих родителей, которые также принадлежали к еленскому нечестию. Придя в монастырь, она через привратницу известила игуменью Вриенну о своем желании видеть Февронию. Когда же Вриенна вышла к ней, Иерия упала к ногам ее и, обнимая их, молила игуменью: «Заклинаю тебя Богом, сотворившим небо и землю, не гнушайся меня, нечестивой, бывшей доселе забавы идолов и бесов. Не лиши меня поучительных бесед с сестрой вашей Февронии, чтобы она наставила меня на путь спасения. Тогда я надеюсь обрести у Христа, Бога истинного, то, что уготовано христианам. Итак, избавьте меня от суетности века сего и от идольского нечестия, ибо родители принуждают меня ко второму браку. Я же хочу начать новую жизнь, проводя время в поучительных и душеполезных беседах с Февронией. Довольно мне и прежних лет, прожитых мною по неведению в нечестии. Говоря это, Ирия обливала слезами ноги игумени, побуждая ее к милосердию. Врена же, выслушав ее, сказала: «Господь свидетель, госпожа Ирия, что отроковица Феврония еще с 2 лет принята мною на попечение, и вот теперь уже 18-й год, как живет она в монастыре безвыходно, не видя до сего времени ни мужчин, ни мирских женщин, ни их одежды и убранства, и ничего мирского. Даже кормилица ее до сих пор не могла ее видеть, и хотя много раз умоляла меня повидать ее и побеседовать с ней, но я не допустила этого. Но теперь, видя твое усердие и разумев твою любовь к Богу и надеясь на твое спасение, я сведу тебя к ней, но только ты перемени свои мирские одежды на иноческие». И Ирия тотчас же с радостью исполнила это условие, и Вриена отвела ее к Февронии. Увидев Иерию в иноческих одеждах, Феврония подумала, что это пришла к ней какая-нибудь странствующая инокиня. Поэтому она поклонилась ей до земли и, обнявши, поцеловалась с нею, как сестру его, о Христе. Вриена же повелела им обеим сесть и упражняться в поучительном чтении божественных книг. Тогда Феврония, взяв книги, начала читать Иерии, и та до того умилилась от всего прочитанного, что всю ночь пробыла без сна. Так обе они оставались без сна и упражнялись в чтении божественных книг. И ни Феврония не устала, читая книги, ни Иерия, слушая чтение. При этом Иерия пролила столько слез, что даже земля мочилась слезами ее, ибо бывшей еленкой по вере, она никогда не слыхала таких душеполезных наставлений. Когда наступило утро, Ирия едва могла повиноваться игумени, чтобы пойти в дом свой. Со слезами простившись с Февронией, она отправилась к родителям. Феврония же спросила помощницу игумени Фомаиду: «Молю тебя, госпожа, мать моя, скажи мне, кто была та странствующая инокиня, которая так обливалась слезами, точно никогда не слышала божественных слов? Неужели ты не знаешь, с кем беседовала?» — сказала ей на это Фомаида. Феврония ответила: «Как же я могу знать странствующую инокиню, которую никогда не видела?» Тогда Фомаида сказала ей: «Сестра, это есть никто иная, как Иерия, знатная женщина нашего города». «Почему же ты не сказала мне об этом раньше?» — заметила Феврония. «Я беседовала с ней как с сестрою». Фомаида сказала: «Так велела госпожа наша игуменья». После таких слов Феврония замолчала и стала молиться Богу в глубине души об Иерии, чтобы Бог обратил ее на путь истинный и принял в свое избранное стадо. Ирия же, придя домой, рассказала все, что слышала от Февронии, и начала убеждать родителей своих оставить еленское заблуждение, познать единого истинного Бога Иисуса Христа. Те послушались благоразумного совета дочери, уверовали во Христа и приняли святое крещение со своим домом. Так подействовали на них молитвы и наставления святой Февронии. В скором времени после этого Феврония тяжко заболела. Ирия пришла к ней и ухаживала за ней во время болезни. Вдруг разнеслась весть, что Селин и Лисимах подходят к городу мучить христиан. Тогда все христиане, не исключая священнослужителей и клириков, и даже сам епископ, оставивший все, бежали из города, гонимые страхом, и скрывались где могли. Услышав это, инокини монастыря Вриены пришли к ней и сказали: «Госпожа, мать наша, что нам делать? Вот приближаются к городу звери лютые, нечестивые мучители, и все верные христиане бежали, боясь мук». Вриена со своей стороны спросила их: «Что же вы думаете и что хотите делать?» Они отвечали: «Повели, мать наша, и нам укрыться, чтобы спасти души наши». На это Вриена заметила: «Еще борьбы не видели, а думаете о бегстве. Не настал еще час подвига, а вы уже хотите быть побежденными. Нет, дети мои, молю вас, не делайте этого. Лучше здесь останемся, претерпим мучения и умрем за Христа, умершего за нас, чтобы нам жить с Ним вовеки. Услышав эти слова, сестры умолкли, но на следующий день одна сестра по имени Еферия сказала прочим: «Знаю я, что из-за Февронии не пускает нас мать игумени скрыться. Она хочет, думаю, из-за нее одной погубить нас всех, но пойдем к ней снова, и я за всех скажу ей, что следует». Услышав это, некоторые иноки не согласились с Еферией, другие же стали возражать ей, но, наконец, все сговорились и пошли к игумени. Вриена, уразумев, зачем они пришли, спросила Еферию: «Что хочешь, сестра?» Она же ответила: «Молим тебя, мать наша, позволь нам убежать от грозящих бед, ибо и епископ, и весь клер удалились. Вспомни, о мать наша, что есть среди нас юные отроковицы, за которых нужно бояться, чтобы они, схваченные нечестивыми воинами, не лишились девства и не потеряли свои награды от Бога. Еще же нужно бояться и того, что мы не перенесем мучений и, отрекшись Христа, погубим души наши. Повели также взять нам с собой сестру нашу, больную Февронию, чтобы скрыть и ее отсюда». Услышав это, Феврония сказала: «Жив Христос мой, которого невесту я себя считаю и которому отдаю душу свою. Не отойду из этого места, но здесь умру и похоронюсь». Тогда Вриена, обращаясь к Еферии, сказала: «Смотри, что ты делаешь, смущая сестер. Ты видишь, я не повинна в том, что ты обо мне думаешь». Потом, обратившись к прочим, сказала: «Пусть каждый из вас решит так, как ей покажется полезнее». Тогда все сестры, боясь предстоящих мучений, простились с игуменей и Февронией, и с плачем и рыданием, бия себя в грудь, удалились из монастыря. Прокла же, сверстница и соученица Феврония, обнявшая, целуя ее, плакала и говорила: «Помолись за меня, госпожа и сестра моя». Феврония, удерживая ее за руку и не пуская, уговаривала: «Побойся Бога, сестра моя Прокла, не оставляй нас. Ты видишь, я больна и скоро умру. Мать наша Вриена не может похоронить меня одна. Останься же и помоги ей погребсти меня». Тогда Прокла ответила: «Хорошо, сестра моя, я останусь здесь до тех пор, как велишь мне». Когда же настал вечер, Прокла не сдержала слова своего и тайно убежала из монастыря. С Евронию осталась только Вриена и Фомаида. Игуменья Вриена, видя опустевший монастырь с печалью, вошла в церковь, упала на землю и горько зарыдала. Фомаида, успокаивая, говорила: «Перестань, госпожа и мать моя, ибо Бог силен в скорби и напасти сотворить и избытие». Первое послание Коринфянам, глава 10, стих 13. Он поможет нам перенести находящие на нас бедствия. Книга Сираха, глава 2, стих 10. Вспомни, разве был кто, верующий в Бога, посрамлен, пребывающий в страхе Божьем, оставлен без его помощи? Вриена ответила: «Да, госпожа моя Фомаида, все так. Но что мне делать с Февронией? Куда ее скрыть и сохранить? Какими глазами я буду смотреть, когда варвары поведут ее как пленницу?» Тогда Фомаида сказала: «Воскрешающие мертвых, Господь может и Февронию подкрепить и сохранить от варваров невредимой. Молю тебя, госпожа и мать моя, перестань огорчаться и плакать. Лучше пойдем к больной Февронии, утешим ее и подкрепим». Когда они пришли к Февронии, Вриена опять горько зарыдала. Феврония же, посмотрев на Фомаиду, спросила: «Что означают слезы нашей матери Вриены?» Обернувшись к ней, Фомаида отвечала: «Из-за тебя эти материнские слезы, так как ты молода и красива. Вот придут к нам жестокие мучители, чтобы причинить нам великие скорби. Нас, старых женщин, они тотчас же убьют. Тебя же, молодую и красивую лицом девицу, они сохранят, чтобы прелестить соблазнами мира. И мы боимся, что льстивыми словами и насилием они погубят детство твое и лишат тебя чертога, уготованного твоим небесным женихом». Тогда Феврония сказала: «Молю вас, помолитесь обо мне ко Господу, чтобы он презрел на смирение мое, укрепил мою немощь и подал мне терпение, как подает он всем рабам своим, возлюбившим его от всего сердца. На это Фомаида ответила: «Дитя мое Феврония, наступает время подвига. Если нечестивые мучители будут соблазнять тебя лестивыми словами, золотом, серебром, многоценными одеяниями или какими-либо суетными прелестями мира сего, будь осторожна и внимательна к себе, не слушайся их увещаний, чтобы тебе не потерять награды от Господа за прежние труды свои. Смотри, чтобы не сделаться тебе посмешищем дьявола и игралищем идолов. Помни, что нет ничего славнее девства, и велика награда ожидающей девственниц, ибо жених девственниц бессмертен, и всем любящим его подает бессмертие. Итак, госпожа моя, почтися достигнуть того, чему ты посвятила всю жизнь свою. Блюди себя, дочь моя, чтобы тебе не лишиться залогов твоего блаженства, то есть благодати крещения и иноческого пострига, ибо страшен будет Господь, когда сядет на престоле славы своей судить всех и воздать каждому по делам его». Внимая этим словам, Феврония укреплялась духом и мужественно готовилась вступить в доблестную брань с дьяволом. Потом она сказала Фомаиде: «Хорошо сделала ты, госпожа моя, утвердив рабу твоего в вере и садила в душу мою готовую к доблестному подвигу. Да будет же тебе известно, что если бы я не имела желания умереть за жениха моего, то бежала бы вместе с другими сестрами, чтобы укрыться от страшного страдальческого подвига. Но так как я от всего сердца люблю небесного жениха моего, которому я обручилась душою и которому посвятила тело мое, то дерзаю пойти к нему стезею мученичества, если он удостоит меня пострадать и умереть за имя его». Вриенна, выслушав такие речи, Феврония сказала ей: «Дочь моя Феврония, вспомни мои труды и заботы о тебе, вспомни, что с 2 лет я приняла тебя на попечение из рук кормилицы твоей, и что до настоящего дня никто из мирян даже не видал лица твоего. До нынешнего дня я блюла тебя, как зеницу ока, а что теперь мне делать с тобою, и как блюсти тебя, я уже не знаю. Блюди себя сама, чтобы не опечалить старости моей, не уничтожить трудов, какие я, духовная мать твоя, приложила к твоему воспитанию. Поминай страстотерпцев, которые прежде тебя мужественно и доблестно страдали за Христа и получили теперь венец от него. Среди коих были не только мужи, но также женщины и дети. Вспомни Ливию и Леониду, этих славных сестер, которые мужественно положили за Христа души свои. Ибо Ливия и Леонида, одна, будучи усечена мечом, а другая ввержена в огонь, обе вместе вошли в чертог своего небесного жениха. Поминай 12-летнюю отроковицу Евтропию, которая была замучена вместе с матерью. Не всегда ли удивлялась ты послушанию и терпению ее? Ты знаешь, как судья, разрешив ее от уз, хотел ее устрашить стрелами, думая, что она побежит от них. Но вот она услышала голос матери своей, говорящей ей: «Дитя мое, Евтропия, остановись». И отроковица мужественно стала, как столб неподвижный, пока не была вся изранена стрелами. Тут она пала на землю, предавши дух свой Господу. Отроковица эта была проста и неучена, а ты сама хорошо изучила божественные книги и была доброй учительницей у многих. И так помысли, сколь мужественно тебе подобает стать за Господа твоего». И это и многое другое говорили они друг с другом, пока не прошла ночь и не наступил день. Когда взошло солнце, в городе поднялось великое смятение. Это вошли в город Селин или Симах, воины которых начали уже хватать христиан и бросать их в темницу. Некоторые эллины сказали Селину о находившемся в городе женском монастыре. Селин тотчас же послал воинов взять всех инокинь. Воины, придя к монастырю, окружили ее со всех сторон и секирами, разбивши двери, вошли внутрь его, как дикие звери. Схватив Вриенну, они хотели мечом убить старицу. Но Феврония, видя опасность, упала к ногам воинов и начала громко взывать: «Заклинаю вас Богом, убейте сначала меня, чтобы я не видала смерти госпожи моей». Когда Феврония так кричала, пришел туда Комет Прим, Он с гневом отогнал воинов и спросил Вриену, где же остальные инокини, которые пребывали в этом монастыре. Вриена сказала, все в страхе бежали. Тогда комец сказал, о, если бы и вы бежали вместе с ними. Но и теперь вы свободно можете сделать это и бежать, куда хотите. Я оказываю вам эту милость. Сказав это, он вышел из монастыря и отвел с собою воинов. Когда он пришел в преторию к Лисимаху, тот спросил его, правда ли говорили нам, что тут вблизи есть христианский монастырь? Правда, сказал комет. Затем, отведя Лисимаха в сторону, наедине сказал ему, почти все иноки не разбежались из монастыря того, и не нашел я там никого, кроме двух старец и одной молодой инокини. При этом имею поведать тебе нечто дивное, что я видел в монастыре том. Видел я молодую черноризицу, столь великой красоты, что таких красивых женщин я никогда не встречал доселе. Бог свидетель, что я истину говорю тебе. Увидев ее, я удивился благолепию лица ее. Если бы она не была одета в убогие одежды, я почел бы ее достойную стать женой тебе, господину моему. На это Лисимах отвечал, если я не хочу приступать к заповеди моей матери и проливать кровь христианскую, но желаю всячески щадить христиан, то как же я могу быть соблазнителем невест Христовых? Никогда я этого не сделаю. Но я обращаюсь к тебе, господин мой, с усердной просьбою, изведи старец тех и молодую черноризицу из монастыря и сохрани где-нибудь, чтобы они не попали на мучения в руки Селина, дяди моего. Когда они так говорили друг с другом, один из злейших воинов, бывший в монастыре, услыхав беседу их, немедленно отправился к Селину и рассказал ему, что они нашли в женском монастыре весьма красивую девицу, и что комет советует Лисимаху взять ее себе в жены. Селин, исполнившись ярости, тотчас же послал воинов, чтобы они сторожили найденных там черноризец, не давая им возможности скрыться. Затем послал некоторых ближайших и вернейших слуг своих, чтобы они посмотрели на ту девицу и узнали имя ее. Те пошли, возвратившись, сказали Селину, что в Поднебесной, наверное, не найдется ни одной женщины, которая могла бы сравниться красотою своей с виденной ими девицей. После таких слов Селин тотчас же послал глашатая кричать в городе, чтобы на утро следующего дня все жители обоего пола и всякого возраста собирались смотреть на подвиг юной девицы Февронии. Услышав это, все люди, жившие в городе и окрестных селениях, собрались на зрелище в большом количестве, чтобы видеть подвиг святой Февронии. С наступлением утра учитель послал в монастырь наиболее свирепых воинов и повелел им привести оттуда святую деву на судилище. Воины, придя в монастырь, безжалостно схватили Февронию и, оковав шею ее цепями, повлекли из монастыря. Тогда Вриенна и Фомаида, со слезами обнимая свою ученицу, стали горько плакать и молить воинов, чтобы они позволили им немного побеседовать с Евронией. Воины согласились, и снова Вриенна и Фомаида стали умолять воинов, чтобы они взяли и их с собою на тот же подвиг, какой предстоял Феврония. Старицы боялись, как бы одна она, без поддержки, с их стороны не устрашилась мук. Но воины сказали, нам не дано повеление представить вас на судилище, но только одну Февронию. И вот Вриенна и Фомаида начали утверждать Февронию в вере. Вриена так говорила ей, вот ты, дочь моя Феврония, идешь ныне на страдальческий подвиг. Знай, что небесный жених будет взирать на твои страдания, и ангельские силы уже приготовили для тебя победный венец, если ты мужественно постраждешь до конца. Блюди, чтобы тебе не убояться мук и не сделаться игралищем бесов, не жалей тела твоего, когда начнут его раздроблять ранами, ибо оно, если бы даже и не хотели мы, все равно по прошествии некоторого времени вселиться в гроб и обратиться в прах. Вот я с горьким рыданием буду ждать о тебе благой или печальной вести. Породей же, дочь моя, я усердно молю тебя об этом, чтобы мне услышать добрую весть о тебе. О, кто бы принес мне ту благую весть, что Феврония мученически за Христа пострадала и вступила в сон мучеников. На это блаженная Феврония ответила в Риене: «Надеюсь, мать моя, что как доселе я не приступала заповедей твоих, так и ныне неизменно соблюду наставление и повеление твое. И увидят люди, и удивятся, и восхвалят труд Вриенны, говоря: вот поистине насаждение и росток Вриенны, той великой старицы. Ибо я в женском теле проявлю мужескую силу духа. Вы же молитесь обо мне и не препятствуйте идти на предлежащий подвиг». Тогда сказала ей Фомаида: «Жив Господь, сестра моя Феврония, что и я пойду следом за тобою, оденусь в мирские одежды и, ставши среди народа, буду смотреть на твой подвиг». Когда же воины начали торопить Февронию и уже хотели повлечь ее за собой, она сказала тем святым старицам: «Молю вас, моей матери, благословите меня на дорогу и помолитесь обо мне». И Вриенна, воздев руки свои к небу, начала так молиться громким голосом: «Господи Иисусе Христе, некогда явившийся в образе Павловом рабе твоей Фёкле, при страданиях ее явись и ныне смиренной рабе твоей Февроне в час ее подвига, и свыше невидимо укрепи ее, чтобы и через нее прославилось имя твое святое». Так помолившись, Вриенна со слезами обняла Февронию и, облобызав ее, отпустила от себя. Воины же, взяв святую деву, повели ее к мучителю Силину. Немного проводив свою любимую духовную дочь, Вриенна с плачем и рыданием возвратилась в монастырь и, повергшись на землю в церкви, вопияла, молясь к Богу о Февронии. Фомаида же, оставив Вриенну в церкви плачущую, облачилась в одежды мирских женщин и пошла следом за Февронию на позорище. Туда же пошли и те женщины, которые каждую пятницу приходили в монастырь послушать книжные поучения из уст Февронии. Бьющие в перси свои, они со слезами спешили на позорище, пребывая в сильной печали от того, что лишаются своей учительницы. Весть о том, что Феврония поведена на позорище, дошла также и до Иерии, и она так громко зарыдала, что родители ее и все бывшие в доме ужаснулись и стали спрашивать: «Что с тобой, Иерия?» «Сестру мою, Февронию, повели на позорище, учительницу мою отослали на муки за Христа», — отвечала Иерия среди рыданий. Родители Иерии старались успокоить ее, но она еще больше рыдала и говорила им: «Оставьте меня, я не перестану плакать по сестре моей и учительнице Февронии». Когда она так говорила, родители ее тоже зарыдали, и весь дом огласился плачем о святой Февронии. Иерия же стала просить родителей, чтобы они отпустили ее идти на позорище, и они не препятствовали ей. Взяв много рабов и рабынь, она с рыданием пошла на позорище и догнала множество жен, со слезами спешивших туда же. Среди них была и Фомаида, шедшая в мирских одеяниях. Увидев ее, Иерия пошла вместе с нею, и они обе, проливая многие слезы, пришли на назначенное место. Бесчисленное множество народа собралось там, и судьи уже сидели на своих местах. Когда все было приготовлено, Силин и Лисимах повелели привести к ним святую Февронию. Святая предстала пред ними, имея руки связанными позади, а шею окованную цепями. Видя это, почти все там присутствующие залились слезами и предались горькому плачу и рыданиям. Мучитель Силин, подав знак молчанию, сказал Лисимаху: «Подвергни эту женщину допросу и выслушай ее ответы». И начал Лисимах допрашивать Февронию. Сначала он спросил ее: «Скажи нам, какого ты звания, раба ли ты или свободная?» «Да, я раба», — отвечала Феврония. «Чья же?» «Христова», — смело исповедала святая дева. Снова спросил ее Лисимах: «Какое имя ты носишь?» Феврония ответила: «Нарицаюсь я смиренной христианкой». Лисимах опять спросил ее: «Мы хотим знать имя твое». «Я же сказала тебе, что я христианка», — ответила Феврония. «Но если ты хочешь знать то имя, какое дано мне было при рождении, то я отвечу тебе. Мать назвала меня Февронии. Тогда мучитель Селин повелел Лисимаху прекратить допрос и сам обратился с речью к святой деве. «Призываю богов в свидетели, Феврония, что я не хотел снизойти до беседы с тобою. Но так как крутость твоя и красота лица твоего победили мой гнев на тебя, то я спрошу тебя уже не как осужденную, а как дочь мою. Слушай же, дочь моя, пусть боги будут свидетелями, что я истину говорю тебе. Ты видишь сидящего со мной племянника моего, Лисимаха. Я и отец его, Анфим, теперь уже умерший, наметили ему в жены девицу благородную, обладающую многими богатствами, дочь сенатора Просфора, и уже обручили его с нею. Теперь, если ты исповедуешь свою вину пред богами, то мы уничтожим брачный договор с дочерью Просфора и установим новый с тобою. И станешь ты женой Лисимаха, и как жена будешь восседать по правую руку его, как теперь восседаю я. Ты видишь, что он красив, как и ты. Послушай же моего совета, как отца твоего. Награду за то я сделаю тебя знатной и богатой, и ты никогда не узнаешь нищеты. Я не имею ни жены, ни детей, и все, что у меня есть, дарю тебе. Делаю тебя госпожою всех имений моих. Все это я дам в приданое за тобою, господину моему Лисимаху, и буду вам вместо отца. Тогда, видя, сколь великой чести сподобилась ты, прославят и ублажат тебя все женщины, порадуются о тебе и доблестный царь наш. И с своей стороны тоже наградит вас многим, ибо он обещался поставить Лисимаха епархом Рима. Вот ты слышала все, что я сказал тебе. Скажи же мне, что ты не отвращаешься от богов наших, этим ты доставишь великую радость душе моей. Если же не послушаешь моего увещания, то не проживешь, клянусь богами, и 3 часов. Итак, выбирай себе, что хочешь, и скажи нам. На это святая Феврония так отвечала Селину. Судья, я имею на небе чертог нерукотворенный, которым совершается брак вовеки нерасторжимый. Преданное же мое все небесное царство. Имея жениха бессмертного, я не хочу соединиться со смертным и тленным человеком. А о том, что ты мне обещаешь, я и слушать не хочу. Нет, не трудись, судья. Ласкательствами и соблазнами ты ничего не достигнешь, и угрозами меня не устрашишь. Услышав такой ответ, Селин сильно разъярился и повелел воинам растерзать на Февронии одежды. Затем опоясать ее худым и коротким рубищем и поставить почти ногой на позор пред всеми. Он надеялся, что святая дева, видя себя в таком бесчестии, устыдится своего позора и раскается в своем упорстве. Воины тотчас исполнили приказание Селина и поставили мученицу почти совершенно ногой пред всеми. Тогда сказал ей Селин, что теперь скажешь мне, Феврония? Ты видишь, какое бесчестие сделалось твоим уделом, между тем, как ты могла бы пользоваться великими благами. На это Феврония сказала мучителю. Знай, судья, что если ты совлечешь с меня не только те одежды, но даже и это рубище, и оставишь меня совершенно ногою, то я ни во что вменю позор сей. Ибо один есть Создатель мужа и жены. Ради него я готова не только претерпеть стыд наготы, но желая даже быть усеченной мечом и сожженной огнем. О, если бы сподобил меня пострадать за себя тот, кто добровольно претерпел за меня бесчисленные страдания. — О, бесстыдное и всякого бесчестия достойное! — воскликнул Селен. — Я вижу, что ты гордишься красотой своей, и потому не вменяешь себя в стыд бесчестия наготы, ибо ты надеешься прославиться своей красотою, стоя обнаженную среди народа. Святая ответила ему, — Христос свидетель, что до нынешнего дня я не видала даже лица мужчины, равно как и моего лица никто из мирских людей не видел. Неужели теперь, находясь в твоей власти, я буду бесстыдна? Нет, бесстыден ты сам, обнажая пред всеми девическое тело. Но скажи мне, безумный судья, если борец выйдет на олимпийские состязания, то не нагим ли он борется, пока не победит противника своего. Точно так же и я. Выйдя сюда на борьбу с сопротивным и ожидая для тела моего раны огня, как могу претерпеть их, оставаясь в одежде? Разве не ногое тело воспринимает раны? И вот я выхожу ногою, чтобы, презирая муки, победить сатану, отца твоего. Тогда Селин сказал слугам, так как эта женщина сама ищет мук и говорит, что она не боится огня и ран, то разложите ее на земле, зажгите огонь под нею, и пусть четыре воина бьют ее палками по хребту. Тотчас воины начали мучить святую, как им было приказано. Долго били святую, так что кровь и ручьями текла из тела ее. А чтобы разжженный под ней огонь не угасал, мучители возливали на него масло, дабы пламень становился больше и сильнее, опалял мученицу. Когда так мучили святую, многие из среды народа стали кричать Селину: «Пощади, пощади юную девицу, милостивый судья!» Но тот, не слушая молений, повелел истязать святую деву сильнее. Потом, немного укоротившись от гнева, приказал прекратить мучения. Воины оставили Февронию и, считая ее уже мертвую, повергли вне костра. Фомаида, видя столь тяжкие муки Февронии, изнемогла духом и телом и пала на землю к ногам Иерии. При виде этого Иерия громко возопияла: «Горе, горе мне, сестра моя Феврония, горе мне, учительница моя! Я уже больше не услышу учения твоего, и не только тебя я лишусь, но и Фомаиды, ибо и та в печали о тебе умирает». Эти слова Иерии услышала Феврония, лежавшая на земле, и стала умолять близстоящих, чтобы они полили воды на лицо изнемогшей Фомаиды. Те исполнили эту просьбу, и Фомаида пришла в себя и стала на ноги. Увидев, что Феврония еще жива, Селин обратился к ней с такими насмешливыми словами: «Что скажешь, Феврония? Как сладок показался тебе твой первый страдальческий подвиг?» «Ты видишь, — отвечала Феврония, — что я, несмотря на твои старания, осталась непобедимою, потому что презираю все муки». Тогда Селин приказал слугам: «Повесьте ее на дереве и железными гребнями строгайте бока ее, раны же опаляйте огнем, так чтобы и кости ее были обожжены». Учители тотчас стали исполнять это приказание. Среди таких страданий Феврония возвела очи свои на небо и так стала молиться ко Господу: «Приди, Господи, на помощь ко мне, и не презри в сей час рабы твоей». И после этих слов она умолкла. Когда тело ее безжалостно строгали и жгли огнем, многие, собравшиеся на позорище, не могли смотреть на столь ужасные муки и отошли оттуда. Другие же стали кричать судье, чтобы он пощадил юную, ни в чем не повинную девицу. Тогда Селен повелел прислужникам прекратить мучения. Затем он стал предлагать Февронии, висящей на дереве, некоторые вопросы, но она молчала. Снова распалившись яростью, мучитель повелел снять ее с дерева и привязать к колу, водруженному на земле. Затем сказал: «Так как эта скверная женщина не хочет отвечать мне, то отрежьте язык ее и бросьте в огонь». Услышав это, святая мученица тотчас же простерла из уст язык и дала знак воину, чтобы он исполнил приказание. Но лишь только воин коснулся языка, чтобы отрезать его, стоявший здесь народ громко стал кричать, заклиная судьбу именем богов своих и умоляя его, чтобы он отменил свое приказание. Снисходя к просьбам народа, Селин дал приказ не резать язык, а вместо того велел вырвать зубы. Тотчас же один из мучителей взял железное орудие и начал вырывать зубы мученицы один за другим. Когда он вырвал 17 зубов, Селин велел прекратить это мучение. Между тем из уст святой текли целые потоки крови, и от жестоких страданий она совершенно изнемогла телом. Призвали врача, который остановил течение крови. Потом Селин снова начал вопрошать святую, обратившись к ней с такими словами: «Хотя бы теперь, Феврония, подчинилась ты требованию суда и исповедала бы веру в богов?» Святая ответила: «Анафема тебе, проклятый и в беззакониях состарившийся слуга дьявола! Долго ли ты будешь препятствовать мне на пути моем, заграждая мне вход к жениху моему Христу. Поторопись скорее освободить меня от всего бренного тела моего, так как жених мой уже ждет меня». На это Силен сказал Февронии: «Вот я велю совершенно истерзать тело твое, предав его мечу и огню, ибо я вижу, что ты бесстыдно гордишься юностью твоей. Но от этого тебе не будет никакой пользы. Твоя гордость принесет тебе еще большее зло и тягчайшие муки». Святая мученица, истомленная чрезмерными мучениями, не могла больше ничего говорить, но молчание ее еще более распалило ярость мучителя. Жестокий Силен велел отрезать у Февронии ее девические сосцы. Народ кричал, умоляя судьбу, чтобы он пощадил девицу, отменил свое приказание. Но Силен, разгневавшись на мучающего прислужника, сказал ему: «Зачем медлишь, прескверный противник богов наших? Зачем не исполняешь повеленного тебе?» Тогда прислужник, взяв бритву, начал резать у святой мученицы правый сосец. Она же, возведши очи на небо, громким голосом молилась к Богу, говоря: «Господи Боже мой, воззри на мучение мною претерпеваемое, прими в руки твои душу мою». Сказав это, она умолкла и больше уже ничего не говорила. Когда отрезали оба сосца и повергли их на землю, Силен повелел принести огонь и опалять ими язвы, образовавшиеся на месте отрезанных сосцов. Точно так же он повелел сжечь утробу мученицы, так что истлели все внутренности ее. При этом многие из народа, не будучи в состоянии смотреть на такое мучительство, отходили от позорища и громко проклинали Диоклетиана и его богов. В это время Фомаида и Иерия послали рабыню в монастырь, чтобы она возвестила Вриене о всем происшедшем. Услышав рассказ посланный, Вриена исполнилась духовной радости и веселья, и со слезами начала так взывать к Богу: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, приди на помощь к рабе твоей, Февронии». Затем, павши на землю, она с плачем и рыданием говорила: «Где ты теперь, Феврония? Где ты, кроткая дочь моя? Где ты, раба Христова? Где ты, украшение иноческого чина?» Наконец, поднявшись с земли, воздев руки к небу, воскликнула: «Господи, призри на смиренную рабу твою и помоги ей в ее подвиге. Сподоби мне видеть ее скончавшуюся мученицей и вчиненной в лики святых мучеников». В это время на позорище происходило следующее. Мучитель Силен повелел отвязать Февронию от кола, к которому она была привязана. Святую отвязали, и она, будучи не в силах стоять на ногах, тотчас же пала на землю. При виде этого Комет Прим тихо сказал Лисимаху: «За что эта юная отроковица терпит столь жестокие мучения? Не пора ли прекратить истязание?» Лисимах на это ответил: «Подожди, брат, ибо ее страдания для многих, смотрящих на нее, послужат на пользу. Я думаю, что эти страдания и для меня будут во спасение. Я много слышал от матери моей, которая говорила, как мученики своим мужеством обращали многих на путь спасения. Пусть же и эта девица до конца претерпит свой мученический подвиг, чтобы спасти меня и других многих». В это время Иерия, увидев Февронию, упавшую на землю, громогласно воскликнула, обращаясь к Силену: «О бесчеловечный мучитель! Недовольно было для твоей жестокости первых мучений, которыми ты подверг неповинную сию отроковицу. Разве ты не помнишь матери своей, которая также имела женскую плоть? Разве ты сам не питался сосцами, подобными тем, которые ты повелел отрезать? Неужели ты для того был вскормлен женскими сосцами, чтобы проявлять столь лютую жестокость над женщинами? Я удивляюсь, как это ничто не может укротить твоего жестокого и бесчеловечного нрава. Но знай, как ты не пощадил всей девицы, так не пощадит и тебя, царь небесный!» Так восклицала Иерия. Силен, услышав речь ее, снова исполнился ярости и повелел воинам схватить Иерию из толпы, намереваясь немедленно подвергнуть ее мучениям. Услышав повеление, Иерия с радостью сама пошла навстречу воинам, пролагая путь себе среди толпившегося народа. При этом она повторяла: «Господи Боже, рабы твоей Февронии, прими с нею и меня, смиренную рабу твою». Но прежде чем она дошла до судилища, друзья Селена стали советовать ему, чтобы он не подвергал Ирию мучению пред всем народом, ввиду ее благородного происхождения. «Мы боимся», — говорили они, — «как бы все множество собравшегося народа, увидев ее страдания, не пожелало пострадать вместе с нею, и тогда придется иметь дело со всем городом». Селен послушался их совета и не велел подвергать Ирию истязаниям, а только гневно воскликнул, обратившись к ней. «Слушай, Ирия, клянусь богами, что ты своими дерзкими и бесстыдными речами навлекаешь на Февронию еще большие мучения». Сказав это, он тотчас же отдал приказ, чтобы святой и Февронии отсекли обе руки. Оруженосец подложил дерево под правую руку мученицы, ударил по ней секиру и отсек ее. Таким же образом он отсек и левую руку Февронии. Не удовлетворившись этим, жестокий мучитель повелел отсечь мученице правую ногу. Подложив дерево под ноги святой и взяв секиру в руки, оруженосец с великой силой ударил секиру повыше колена, но не смог отсечь ноги мученицы. Тогда он ударил вторично, но также безуспешно. В народе при виде этого начался вопль смятения, и все негодовали на жестокость мучителя. Оруженосец же ударил по ноге в третий раз, и только тогда едва отсек ногу. Феврония от столь лютых мучений затрепетала всем телом, и хотя уже находилась на пороге смерти, однако, насколько было в силах, простирала и другую ногу, кладя ее на дерево, чтобы отсекли ее. Увидев это, Селен сказал: «Смотрите, сколь великую силу имеет эта бесстыдная женщина!» Потом, обратившись к оруженосцу, в сильном гневе произнес: «Отсеки ей и другую ногу!» Тот немедленно исполнил это повеление. Тогда Лисимах, восстав со своего седалища, сказал Селену: «Неужели ты еще хочешь мучить эту бедную отроковицу? Пойдем отсюда, ибо наступил час обеда». Но нечестивый Селен ответил: «Клянусь богами, что я не оставлю ее живою, но буду здесь, пока она не умрет». Но душа мученицы не выходила из тела ее в продолжении многих часов. Тогда Селен спросил оруженосцев: «Неужели все еще жива эта женщина?» «Да, жива еще», — отвечали ему, — «душа еще пребывает в ней». Тогда Селен повелел отсечь мученице святую главу ее. Воин, взяв в одну руку меч, другую схватил волосы на голове мученицы и заклал ее в выю, как заколают овец, а затем отсек голову. Тотчас же после этого Селен встал и пошел обедать. С ним шел и Лисимах, проливая слезы. После мученической кончины святой Февронии верные, находившиеся среди народа, хотели унести честные мощи ее. Но Лисимах приставил к ним воинов с приказанием стеречь их, чтобы ни один член тела мученицы не был похищен. А сам, не желая от великой печали и скорби вкушать, и вместе с Селеном пищи, затворился в спальной комнате и горько рыдал там об убиении Февронии. Селен, увидев сетование Лисимаха, опечалился и также не пожелал принять пищи, но, встав, начал ходить по покоям дворца, испытывая крайнее смущение. Когда же он случайно поднял глаза вверх, на высоту небесную, на него внезапно напал великий страх и ужас, и он сделался нем. Потом, громким голосом воскликнув и зарычав, подобно валу, он ударился головой о мраморную колонну, находившуюся в том покое, и, разбив себе голову, пал на пол мертвого. Среди слух и воинов Селена поднялся вопль, и произошло смятение. На их крики пришел из своей спальной комнаты Лисимах, и, увидев дядю своего лежащим на земле и мертвым, удивился и исполнился ужаса. Придя в себя, он повелел прекратить вопли и стал спрашивать, как произошло это. Предстоящие рассказали ему, что видели. Покивая в удивлении головой, Лисимах промолвил: «Велик Бог христианский, он поистине достоин почитания, ибо отомстил за кровь неповинную». Сказав это, он повелел труп Селена вынести из города и похоронить по эллинскому обычаю. Затем Лисимах призвал к себе Комета Примый сказал ему: «Заклинаю тебя Богом христианским, не приступи заповеди моей, которую я даю тебе. Постарайся скорее уготовить для тела Февронии ковчег из деревьев негниющих и разошли вестников, сзывая христиан на погребение святой мученицы. Пусть они собираются безбоязненно, так как Селин уже умер. Вот ты знаешь, возлюбленный Прим, мое желание. Возьми же отряд воинов и, собрав все отсеченные члены тела Февронии, отнеси их в монастырь. При этом наблюдай, чтобы ни одна часть тела святой не потерялась и не пропала. А чтобы псы не лизали землю, на которую пролилась кровь мученицы, для этого прикажи очистить ее, затем собрать и отнести вместе с мощами в монастырь». Комет тотчас же призвал воинов и, согласно желанию Лисимаха, повелел им нести тело мученицы в монастырь. А сам, собрав отсеченные части тела ее, главу, руки, ноги, сосцы и зубы, завернув в свою хламиду, пошел вслед за ними, сопровождаемый множеством народа. Придя в монастырь, Комет никого не допустил внутрь его, кроме Фомаиды и Ирии. Игумени монастыря, честная старица Вриенна, увидав бездыханное и изуродованное тело Февронии и отсеченные уды ее, от великой скорби и жалости изнемогла телом и пала на землю, как мертвая. Комет же, поставив к монастырю стражу воинскую, возвратился к Лисимаху. Только по прошествии нескольких часов пришла в себя Вриенна, и, восставшая от земли, она припала к телу мученицы и, обнимая его, вопияла: «Увы мне, дочь моя Феврония, ныне ты взята уже от очей матери твоей. Кто ныне читать будет сестрам божественное писание? Чьи руки разогнут книги, которые ты держала?» В это время все инокини, которые ушли вместе с Ефирией, возвратились в монастырь и со слезами поклонились до самой земли телу святой мученицы Февронии. Горько плакала при мощах святой мученицы и блаженная Ирия, которая взывала: «Поклонюсь святым ногам, поправшим главу змея, облобызаю святые язвы, которые проливают моей душе благодатные токи исцеления, увенчаю похвальным венцом главу той, которая величием своего подвига увенчала весь женский род». И плакали все сестры над мощами мученицы. Потом, омывши их, они положили на той доске, на которой святая почивала при жизни, когда отдавалась кратковременному отдыху. Поместив на этой доске тело мученицы, они приложили все отсеченные члены к язвам на свое место и с псалмопением понесли честные мощи в церковь. При наступлении вечера Вриенна повелела открыть монастырские ворота, чтобы все желающие могли войти в церковь и, увидев мученицу, прославили Бога, давшего ей столь великое мужество и терпение в страданиях. И пришло множество народа. Пришел туда также Лисимах с Кометом Примом. Ибо он сказал Комету: «Я отрекаюсь от всех отцовских обычаев и идолослужения, и все мои богатства оставляю, и пойду соединюсь со Христом». На это Комет ответил ему: «И я вместе с тобою сделаю то же самое. Пусть погибнет Диоклетиан и его царствование. Не буду больше служить ему, но все оставив, послужу Христу». Так они оба, согласившись друг с другом, оставили преторский дворец и пришли в монастырь к мощам святой Февронии. Еще пришел туда и епископ того города со священниками и клиром, и множеством иноков, и совершили они все ночные словословия Богу со слезами и радостью духовной. Когда же наступил день, принесли прекрасно устроенный ковчег для тела мученицы и вложили в него сие честное тело с благоговением, потом приложили к нему каждый отсеченный член, зубы же положили на персях мученицы. После этого намастили мощи миром и ароматами и погребли их в церкви, славе благодаря Господа. И подавались от гроба святое исцеление болящим, так что множество эллинов уверовали во Христа и крестились. Приняли также святое крещение и Лисимах с Примом. При этом они сложили с себя сан свой и не пожелали возвратиться к злочестивому Диоклетиану, но, отвергшись мира, отправились к архимандриту Маркелу и приняли иночество. Богоугодно пожив в трудах и подвигах постнических, оба они в мире окончили жизнь свою и перешли ко Христу. Точно так же боярыня Иерия, отдавшая монастырю в Риены все имение свое, приступила к последней с такой просьбой. «Молю тебя, мать моя, — говорила она, — прими меня к себе в качестве дочери вместо святой Февронии. Я послужу тебе, оказывая во всем повиновение, как служила тебе Феврония». Сказав это, она сняла с себя все драгоценные одежды и отдала их на украшение церкви. Сама же, отрекшись мира, сделалась инокиней. Празднество в честь святой мученицы Февронии совершалось в монастыре игумени Евриены после мученической кончины Ия ежегодно в июне месяце в 25-й день, в который святая и совершила доблестный подвиг свой за Христа. И в день праздника каждый год совершалось знаменательное чудо. Во время всеночного пения среди поющих сестер являлась в храме святая мученица и занимала свое прежнее место. Когда это случилось впервые, все инокини, узрев среди себя святую, устрашились, а Вриенна громко воскликнула: «Вот пришла к нам дочь моя, Феврония!» При этом она с радостью стремилась к ней, намереваясь обнять ее материнскими объятиями. Но святая тотчас же сделалась невидима. С того времени никто уже не дерзал прикоснуться к являвшейся или сказать ей хотя бы слово, но с ужасом и удивлением каждый раз смотрели на нее и от видения святой ощущали в себе великую радость и умилялись в сердце своем, невольно проливая слезы. В продолжение 3 часов стояла святая среди поющих, зримая всеми, а затем снова становилась невидимой. И епископ того города сильно благоговел пред именем святой Февронии. Он основал во имя мученицы церковь, которую строил в продолжении 6 лет. Окончив строение церкви, украсив ее, он в день памяти святой Февронии собрал окрестных епископов для освящения церкви и хотел перенести в нее честные мощи мученицы. По совершении всеночного пения епископ со всем собором священнослужителей пришли в монастырь и, помолившись, открыли гроб святой и увидели ее честные мощи, сияющие неземной красотою, подобно лучу солнечному. При этом все инокини плакали и рыдали, скорбя, что столь многоценное сокровище от них берется. Когда же руки епископа коснулись ковчега, чтобы взять его, тотчас же раздался в воздухе удар грома, столь сильный, что все пали от страха на землю. По прошествии 1 часа епископ снова дерзнул коснуться ковчега, но вдруг сделалось такое землетрясение, что весь город поколебался. Тогда все уразумели, что святая мученица не хочет, чтобы ее мощи взяли с места погребения их. Епископ исполнился великой скорби и уже не дерзал более коснуться ковчега, но стал просить Вриенну: «Послушай меня, сестра моя, ты знаешь, с каким усердием воздвиг я в славу и честь преподобной мученицы храм, на что потребовалось целых 6 лет. И вот святая мученица не соизволила послушать молитв моих и не хочет перейти в созданный в честь не я храм. Посему я умоляю тебя, возьми своими руками хотя один из отсеченных членов тела ее и дай нам, чтобы не остался без награды труд мой». Вриенна простерла руку свою и дотронулась до одной руки святой, намереваясь подать ее епископу. Но рука игумени была удержана невидимую силою и сделалась как бы мертвую. Тогда Вриенна, проливая слезы, начала говорить, обратившись к святой, как к живой: «Молю тебя, дочь моя, святая мученица Феврония, не прогневайся на меня, матерь твою, вспомни труды мои для тебя и не уничижи старости моей». Когда она сказала это, рука ее получила свободу. После этого Вриенна снова сказала мученице со слезами: «Подай нам благословение свое, госпожа наша, и снизойди на нашу просьбу к тебе». Сказав это, она снова простерла руку, взяла один зуб мученицы, лежавшей на персях, дала епископу и тотчас затворила ковчег. Епископ с радостью принял зуб тот, вложил его в золотой сосуд и с другими епископами, клиром своим и со всем народом возвратился к новосозданному храму, неся полученный дар с псалмопением в сопровождении свящей и кадил при всеобщем народном ликовании. Внеся этот дар в самый храм, епископы освятили его. В тот день в новоосвященном храме немало было исцелений болящих молитвами святой мученицы. Хромые получали крепость ног и ходили, слепые прозревали, бесноватые освобождались от бесов. Всякий, кто каким-либо недугом одержим был, едва прикасался устами той малой части, взятой от мощей мученицы, и лобызал ее, тотчас же получал исцеление и отходил здравым в дом свой, радуясь и благословляя Бога. По освящению нового храма во имя святой Февронии преподобная игумения Вриенна прожила еще 2 года и, приблизившись к блаженной кончине своей, поставила вместо себя игуменью Фомаиду, после чего и приставилась ко Господу. «Я же, — говорит писательница жития сего, игуменья Фомаида, по представлении матери нашей Вриенны, описала житие и страдания святой мученицы Февронии, как я видела очами своими, и относительно Лисимаха написала то, что слышала из уст его самого. Все это я написала для пользы читающих и слушающих, во славу Христа Бога нашего, со Отцем и Святым Духом славимого, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Кандак, глаз 6. «Женише мой сладчайший Христе, взываше Февроне, нетрудными тещи во след тебе, ибо сладость любви твоей, душу мою, надеждею впери, и красота милости твоей, сердце мое услади, и спите чашу страданий по тебе, да достойну мя в чертозе с мудрыми девами ликоствовати, а тебе сопричтеши. Тем же преподобные староста терпицы, почитающие подвиги трудов твоих, молим тебя, моли, не затворитесь и нам чертога дверим. Память святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в иночестве Давида и Ефросинии, муромских чудотворцев. Сей благочестивый князь Петр происходил из благочестивого и святого рода, воспитан был в православной вере и целомудрие в городе Муроме, и правил княжеством своим, во всем соблюдая строгую справедливость. Когда наступило время, он сочетался браком с благоверную княгиню Февронию, которая также происходила из благочестивого рода, и тщательно была наставлена в благочестии. Будучи таким образом оба святыми и праведными людьми, блаженные Петр и Феврония любили чистоту и целомудрие, и всегда были милостивыми, справедливыми и кроткими. Они избавляли от власти обижающих тех, кто подвергался обидам, достойно чтили лиц иноческого и священнического звания, подавая им пособия, с великим милосердием относились к бедным и усердно упражнялись в посте и воздержании. Желая, по слову Господа, унаследовать землю кротких и снискать себе вечное блаженство праведников, они, кроме того, и во всем прочем весьма много угодили Христу своими добрыми делами. Достиг же затем маститой старости, блаженный Петр впал в телесный недуг и принял пострижение, причем в иночестве ему дано было имя Давида. После сего, немного поболев, он с твердую верою приставился к Богу в Царство Небесное. Точно так же и святая княгиня Феврония, исполняя искреннее свое желание, постриглась в иночество, получив в иноческом звании имя Ефросинии, и, подобно супругу своему, с непоколебимою верою и чистую совестью приставилась, предавши душу свою в руцы Божие. Таким образом, Оба святые супруги наследовали землю кротких, которые с юных лет так желали. После кончины блаженного князя Петра вельможи и бояре оплакивали его, как отца, горожане, как заступника своего и защитника, бедные, вдовы и неимущие пропитания, как своего кормителя и помощника. Честные тела святых князей и княгини с торжеством проводили все жители города и похоронили их в одном гробе в городе Муроме. Святые до сего дня через честные мощи свои совершают во славу Божию чудеса тем, кто с верою обращается к ним. Тропарь, глаз восьмой. Яко благочестивого корени, причестная отрасль был еси, добрый во благочестии пожив, блажение Петре. Так и с супружницею твоею, премудрую Февронию, в мире Богу угодивши, и преподобных житию сподобистися, с ними же молитеся, Господеве, сохраните без вреда Отечество ваше, да вас непрестанно почитаем. Кондак, глаз восьмой. Меры сего княжения, и славу временную помышляя, сего ради благочестно в мире пожил еси Петре, купный с супружницею твоею, премудрую Февронию, милостинею и молитвами Богу угодивши, тем же и по смерти неразлучно в гробе лежаще, исцеление невидимо подаваете, и ныне Христу молитеся, сохраните граждан и люди, и же вас славящих. Примечание. Примечание к житию преподобной мученицы Февронии. Епар, градоправитель, области начальник. Сенатор, член сената, то есть совета старейшин. Впоследствии название сенатор стало почетным титулом. Комит – спутник императора или высшей чиновной особы. Этим именем обозначались люди, состоявшие у них в свите. Пальмира – некогда город Сирии, лежавший в одном из оазисов между Дамаском и рекой Ефратом. Город этот был основан еще Соломоном. При Навуходоносоре он был разорен. Но скоро, благодаря своему выгодному положению между Средиземным морем и долиной Ефрата, снова отстроился и сделался важным торговым пунктом. При римлянах Пальмира со своей областью представляла одно время независимое государство, но потом оно было покорено римлянами. Победители при этом разрушили город, но при императоре Диоклетиане он был восстановлен. Во время арабов город был снова разрушен и превратился в жалкую деревушку. По вере был еллин, то есть исповедовал греко-римскую языческую религию. Ассирия была расположена на восток от Сирии, в верхней северной части Месопотамской равнины. Диакониса. Церковная служительница. Служение диаконисы состояло в следующем. Они приготовляли женщин к крещению, научая, как и что должны они отвечать на вопросы крещающего, и как вести себя после крещения. Помогали епископу при крещении женщин, и вместо него делали помазание частей тела, за исключением лба. Смотрели за дверью церковную, в которую входили женщины в церковь. Расставляли женщин по местам и наблюдали, чтобы они вели себя благочинно, присутствовали при беседах епископов и пресвитеров с женщинами, заботились о благотворительности по отношению к женщинам. первые века диаконисы причислялись к клиру, а потом они поставлялись на свою должность по особому рукоположению. Впоследствии рукоположение было запрещено, а затем прекратилось и само ее служение диаконис. Память святой первомученицы Феклы совершается 24 сентября. Олимпийские состязания. Разумеется, состязания в борьбе и беге, происходившие через каждые 4 года в Олимпии, городе, находившемся на юге Греции. Состязания эти имели характер греческих национальных торжеств. Анафема, значит, отлучение. Это и есть предание отлученного на суд Божий. Преторский дворец, дворец префекта, начальника провинции. Примечание к житию святых благоверных Петра и Феврония. Святый Петр, Давид, князь Муромский, был вторым сыном муромского князя Юрия Владимировича. Он стал княжить в Муроме после старшего брата своего Владимира Юрьевича, вступив в управление княжеством 18 декабря 1203 года. Родоначальник муромских князей, князь Константин Святославович, причислен к лику святых. Память его празднуется 21 мая. Муром в древности был центром северной Ростово-Суздальской области, ныне уездный город Владимирской губернии. Есть предание, что святая княгиня Феврония по происхождению своему была простою поселянкою, дочерью древоласца Бортника из деревни Ласковой Рязанской губернии. Святые князь Петр и княгиня Феврония скончались в один день, 25 июня 1228 года, и, по мнению Преосвященного Филарета, кончина их падает на 25 апреля того же года, причем 25 день апреля признается им за день их кончины, а 25 июня – за день открытия мощей. Прославление их началось в начале XVI века. А на Московском соборе 1547 года положено было местно праздновать память их. Впоследствии, вероятно, с 1552 года это празднование стало повсеместным. Блаженный Давид и Ефросиния, говорит Преосвященный Филарет, в жизни своей были образцом христианского супружества, готовые на все лишения для евангельской заповеди о нерушимом союзе. И ныне они молитвами своими низводят небесное благословение на вступающих в брак, так показывают многие опыты загробной жизни их.